На следующий день, не выспавшись и злая, я поехала по указанному вчера Геннадием адресу, чтобы убедиться в состоятельности его алиби. Зофа Мабиновна не оказалась дома, поэтому свой опрос я начала с ее соседей, которые, как утверждал Геннадий, имели несчастье провести с ним целый час в лифте. Молодая бизнесвумен действительно оказалась ничего. Она сильно торопилась, поэтому заметно нервничала, пока я пытала ее вопросами, показав сначала фотографию Де Луна. Да, этого молодого человека она действительно встретила утром 21-го возле лифта. Во сколько точно? Из дома она всегда выходит без четверти 9. Тот день не был исключением. Потом лифт застрял между этажами, и пришлось торчать в этой воняющей мочой кабине целый час, из-за чего она не попала на важную для нее встречу. Молодой человек оказался очень милым и развлекал ее анекдотами. Старик-сосед? Но этот-то брюзжал все время и надоел ей так, что хотелось его убить. В этот момент за спиной женщины показался мужчина. Видимо, ее муж, разворот плеч которого полностью перекрывал дверной проем. «В чем дело, дорогая?» — басом профунда спросил он, угрожающе глядя в мою сторону. В целях безопасности я сочла нужным свернуть разговор, спросив лишь, где живет старик-сосед. Позвонив в указанную дверь, долго ждала, пока с той стороны отодвинут все задвижки и откроют все замки. Наконец дверь приоткрылась, и поверх дверной цепочки возникла пара маленьких старческих глазок. После того, как я объяснила деду, зачем его побеспокоила, и снова показала фотографию Де Луна, услышала в ответ скрипящим голосом выданную дружелюбную тираду. «Провалиться бы твоему дружку в преисподнюю! Охальник и похабник! Целый час я слушал его непотребщину!» На мой вопрос, во сколько это было, старик грубо ответил. «А я почем знаю? Утренние местные новости закончились, я из дома и вышел. Лучше бы не входил ведь вашу мать!» Я помнила, что утренние новости заканчиваются без 29. Таким образом, время, названное бизнес-вумен и агрессивным детком, совпадало. Далее мне довелось прослушать длинную тираду по поводу технической аварийной службы, которая должна была, по мнению старика, в считанные минуты приехать и вызволить их, ни в чем не повинных людей, из душной и тесной кабины лифта. Поняв, что деда понесло, как локомотив без тормозов, я попрощалась и, предусмотрительно решив не пользоваться местным коварным лифтом, пошла вниз пешком. Долго до меня еще доносились проклятия и ругательства озлобленного деда, который никак не мог успокоиться. Нашла я и аварийную бригаду, вызванную в тот день к застрявшему лифту. Два угрюмых небритых мужика все в точности подтвердили и опознали по фотографии Геннадия. Теперь он сам вне подозрений. Но, может быть, у него был сообщник, который, собственно, и натравил собаку на несчастную старушку. Этим сообщником, вернее, сообщницей, запросто могла быть его мачеха. Если, как я предполагала, записку действительно писала она, то этот факт еще более очевиден. А Геннадий Де Лун, предусмотрительный молодой человек, опасавшийся, что подозрения падут на него, специально создал себе алиби на это время. Имея прямой мотив для убийства своей бабки, таким образом он фактически оставался в стороне. А что, если лифт остановился не в связи с технической неисправностью, а с чьей-то дружественной помощью? Может, у Де Луны был еще один сообщник? Со стороны Геннадия, будь он преступником, это выглядело бы более чем разумно. С кем же из хозяев могла быть собака в то злополучное утро? Если не с Геннадием, значит, либо с Инессой, либо с Романом. И тут я удивилась самой себе. А почему, собственно, под мое подозрение не попадает сам Евгений Константинович? Вдруг история с его болезнью лишь уловка, фарс, разыгранный перед собственным братом для того, чтобы снять с себя подозрение? Или не так? Болезнь имеется, но не смертельная. Да, собственно, при любом заболевании для лечения нужны деньги. С медиками одним статусом полковника милиции не расплачешься. Итак, с кого начать проверку? Полковника, пожалуй, оставлю на сладкое. Это самый трудный вариант. Самым легким мне представлялся Роман. С него и начну. Чем быстрее сузится круг подозреваемых, тем легче будет работать.